печенье пришлось проглотить целых 5 штук, при этом не спуская глаз со стрелок старинных часов. Но в 8:30 еще ничего не произошло. Тебе незачем спешить. Я заказал такси, и водитель предварительно заедет в гостиницу забрать багаж. Но мне в любом случае следует туда заглянуть, чтобы оплатить счета. Я позвонил, чтобы их переписали на мое имя. Тем самым тебе будет дан урок, как не останавливаться у нас, когда ты соизволяешь раз в 20 лет побывать в Фонтане. Подли кофе, коньяк. Мегре согласился выкурить еще одну сигару, раз уж это стало традицией, ибо не сделай он этого, мамаша Шабо расстроилась бы. Было уже 9:05. Машина тихо урчала у двери, водитель ожидал пассажира, как вдруг наконец-то раздался телефонный звонок. Шабо устремился к аппарату, снял трубку. «Да, это я... Как?» «Он умер! Не слышу вас, Феррон! Говорите громче! Да! Сейчас же приеду! Пусть его отвезут в больницу, это само собой разумеется!» Следователь повернулся к Мегре. «Мне надо срочно бежать по делам. Тебе действительно необходимо уезжать сегодня вечером?» «Обязательно. Но я тогда не смогу проводить тебя на вокзал». Из-за матери он не стал больше ничего объяснять, схватил шляпу и быстро накинул демисезонное пальто. И только на тротуаре тихо бросил: у Верну произошла жуткая сцена. Юбер, мертвецкий пьяный, принялся все крушить в своей комнате и под конец, совсем уже разбушевавшись, полоснул себя бритвой по венам. Его удивило спокойствие комиссара. «Он не умер», — продолжал Шабо. «Знаю». «Как это так?» «Потому что люди такого склада не кончают самоубийством. Однако его сын...» «Ладно, нас ждут». Вокзал был в 5 минутах езды. Мегре подошел к такси. «Времени в обрез», — уточнил водитель. Мегре в последний раз повернулся к другу, который, по-видимому, совсем растерявшись, застыл на тротуаре. «Напишешь обо всем». Поездка оказалась монотонной. На 2-3 вокзалах Мегре выходил из купе, чтобы пропустить рюмочку чего-нибудь крепкого, и в конце концов задремал, смутно воспринимая на остановках возгласы начальника станции и скрип вагонов. В Париж он прибыл ранним утром и на такси добрался до дома, где, взглянув снизу на открытое окно, улыбнулся. Супруга уже поджидала его, стоя на лестничной клетке. Не переутомился, хоть немного поспал. Мегре выпил 3 большие чашки кофе, прежде чем почувствовал, как постепенно отступает нервное напряжение. «Примешь ванну?» «Непременно». Как хорошо было снова услышать голос мадам Мегре, почувствовать запах родного жилища, увидеть, что мебель и все прочие домашние предметы стоят на своих привычных местах. Я не очень хорошо поняла, о чем ты мне рассказывал по телефону. Опять занимался каким-нибудь делом? Оно закончено. И что это было? Тип, который не хотел смириться с тем, что проиграл. Не понимаю. Ничего. Есть люди, которые вместо того, чтобы катиться и далее по наклонной плоскости, оказываются способными на все. «Ты, должно быть, знаешь, о чем говоришь», — философски заметила она вполголоса и больше к этому вопросу не возвращалась. В половине десятого в кабинете начальника Мегре посвятили в суть дела об исчезновении дочери сенатора. История была скверная. С более или менее разнузданными типа оргий сборищами в одном из подвальчиков и в довершении всего еще замешанная на наркотиках. Есть почти полная уверенность в том, что она ушла оттуда не по своей воле, но мало шансов в пользу того, что ее похитили. Самая вероятная версия — она погибла от передозировки, а ее друзья, перепугавшись, где-то спрятали труп. Мегре переписал список фамилий и адресов. Люка уже кое-кого из них опросил. Но до сего времени никто не решился заговорить. Но разве не его это ремесло расшевелить людей, заставить их все выложить на чистоту? Поразвлекся там. Где? В Бордо. Да, там дождь лил, как из ведра. О Фонтане он не стал упоминать. У него едва хватило времени лишь мельком вспомнить о том, что там происходило в течение всего тех трех дней, пока он добивался чистосердечных признаний от всех этих молодых болванов, которые считали себя умнее всех. Затем, изымая какую-то свою почту, он наткнулся на конверт со штемпелем «Фонтане ле Конт». К тому времени он из газет уже в основном знал, чем закончилось это дело. Но теперь Шабо своим четким, ужатым, немного угловатым почерком, который вполне мог бы сойти за женский, снабдил его подробностями. В какой-то момент, вскоре после твоего ухода из дома на улице Рамбле, хозяин особняка пробрался в домашний винный погребок, и Арсен видел, как он оттуда вернулся с бутылкой коньяка «Наполеон», который в семье Курсонов бережно хранили на протяжении жизни двух поколений. На этом месте Мегре не смог удержаться от улыбки. Ради последней своей выпивки Юбер Верну не довольствовался каким-то там банальным крепким напитком. Он выбрал то, что считалось в доме самым редким — бутылку весьма почтенного возраста, которую хранили, рассматривая ее в известной степени как залог и символ древнего дворянского рода. Когда дворецкий явился к нему, известив, что ужин подан, у Юбера глаза уже налились кровью, а взгляд блуждал с предмета на предмет. Величественным театральным жестом он распорядился оставить его в покое, воскликнув: «Пусть эти стервочки откушают без меня». Они сели за стол без него. Но примерно через 10 минут из его апартаментов стал доноситься глухой шум. Послали Арсена выяснить, в чем дело, но дверь оказалась закрытой на ключ, а Верну у себя в комнате бесновался, ломая все, что попадало под руку, и вопя дикие непристойности. Как только это довели до сведения его свояченицы, она немедленно предложила через окно. Никто из родственников не шелохнулся, все остались в столовой на своих местах, только Арсен вышел во двор. Окно было приоткрыто. Слуга раздвинул шторы, Верну его увидел, но он уже держал в руках бритву. Юбер снова воскликнул, что его не беспокоили, что ему все до чертиков надоело. И, как рассказал Арсен, продолжал сыпать такими похабными словами, которых никогда не приходилось слышать из его уст. Дворецкий стал звать на помощь, поскольку не осмеливался сунуться в комнату, а его хозяин тем временем принялся вскрывать себе вены на запястье. Брызнула кровь, Верно с ужасом взглянул на этот фонтан и сразу сник, уже ничему более не противясь. Спустя несколько мгновений он обмяк и рухнул без сознания на ковер. С тех пор он упорно отказывается отвечать на какие-либо вопросы. На следующий день уже в больнице его застали за тем, что он потрошил свой матрас, в связи с чем врачи были вынуждены запереть его в обитой тканью камере. Из Ньюра приехал Депре, психиатр, чтобы сделать первичный осмотр. Завтра он намерен проконсультироваться со специалистом из Пуатье. Согласно его выводам, налицо явное помешательство, но с учетом того отклика, который это дело получило в наших краях, психиатр предпочитает принять все необходимые меры предосторожности. Со своей стороны я выдал разрешение на похороны Алена. Они состоятся завтра. Девица Сабати все еще в больнице и чувствует себя превосходно. Не знаю, как с ней поступить. Ее отец работает где-то во Франции, но разыскать его никак не удается. Отослать ее обратно по прежнему местожительству не могу, так как она до сих пор не отказалась от мысли покончить с собой. Матушка подсказывает, а не взять ли ее служанкой к нам в дом, чтобы несколько облегчить работу Розе, которая становится уже старенькой. Боюсь, что люди... В то утро Мегре так и не успел дочитать письмо, поскольку ему привели на допрос важного свидетеля. Он сунул письмо в карман, и что с ним потом сталось, так никогда и не узнал. — Кстати, — сказал он вечером жене, — я получил весточку от Жюльена Шабо. — И что он пишет? Мегре поискал письмо, но не нашел его. Оно, должно быть, выпало, когда комиссар вытаскивал платок из кармана. Они собираются нанять новую служанку. И все? Почти. И только спустя, после этих событий, довольно много времени, Мегре как-то беспокойно, глядя в зеркало, прошептал. Я пришел к выводу, что он постарел. О ком ты говоришь? А Шабо, сколько ему сейчас? Он моего возраста. Разница где-то в пару месяцев, не более. Мадам Мегре наводила порядок в комнате, как это делала всегда, прежде чем отправиться спать. Лучше бы он женился, сделала она безапелляционный вывод. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Вячеслав Манылов, звукорежиссеры Виктория Куненко-Кунь и Юрий Пархоменко. Киев, 2005 год.